вроде бы играются плохие замашки, случаются у Сашки и Аньки, и Глашки ведут себя как какашки. Лёд приложу, лёд и смажу йодом. Доставай порошок, гвоздь и молоток. Надо срочно припить к телеку Xbox. Что-то спятого летит на прохожих. Дау, дау, дау, дау. Но зачем мы так похожи? Давай по чуть-чуть исправимся. И вот мы опять всем нравимся. На полке, где карта, зеленка есть и вата. Замажем и скажем, с посудой бывает лажа. Лед приложу, лед и смажу йодом. Доставай порошок, гвоздь и молоток. Надо срочно припить. Что-то спятого летит на прохожих. Дау, дау, дау, дау. Ну зачем мы так похожи? Драка полночи, не вопрос, не вопрос, не вопрос. Телефон плоча, не вопрос, не вопрос, не вопрос, не вопрос. Доставай порошок, гвоздь и молоток. Надо срочно прибить к телеку Xbox. Что-то спятого летит на прохожих.